Глава 18. Анна. Я проснулась внезапно, как будто ощутила какой-то тревожный толчок в спину. Спальню залил лунный свет. Луна окончательно вошла в фазу полнолуния, и от этого было немного жутко. Отодвинув одеяло в сторону, я медленно села в постели. Взглянула на спящего рядом в лунном свете Макара. Ровное дыхание, безмятежность на лице. Боже, как же он был красив! Не удержавшись, я осторожно коснулась пальцами его колючей щеки. Глубоко внутри шевельнулось робкое чувство. Я не знала, как оно называется, но сердце внезапно пронзило щемящая нежность. Новая волна тревоги толкнула в спину. Не понимая, что происходит, я, как завороженная, встала с постели. Подхватив с пола шелковую сорочку, накинула ее на себя. И вдруг поняла — окно! У залитой лунным светом пристани что-то происходило. Люди в черных гидрокостюмах уверенно выгружали что-то из пришвартованной моторной лодки. Следом за мной проснулся Макар. «Ты почему не спишь, Аня?» Откинув в сторону покрывала, с тревогой взглянул на меня он. Чувствуя, как гулко колотится в груди сердце, я обернулась. «Там на пристани кто-то есть», — шепнула испуганно. Двое мужчин в черных костюмах для погружения уверенно двинулись в сторону наших окон. «Оденься, быстро, только не включай свет!» Сверкнув взглядом в сторону окна, приказал Вишневский и бросился в гостиную, чтобы закрыть в ней окна. Не раздумывая ни мгновения, я кинулась в свою спальню. Скинув сорочку, успела натянуть на себя то, что лежало ближе. Джинсы, свитер и обулась в легкие кеды. В дверях показался Макар. Он, как и я, успел надеть первое, что попалось под руку. На нем были джинсы, футболка и серо-голубая ветровка. «Охрана не отвечает, не пойму, что произошло!» С досадой прорычал он и запихнул мобильник в карман ветровки. Подошел к небольшому сейфу, и вскоре в его руках сверкнул небольшой черный пистолет. Кто бы это ни был, они пришли по воде. Я растерянно обхватила плечи руками и подняла на него взгляд. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Осознать, что с охраной что-то произошло, было жутко. Мы остались один на один с опасностью. «Надень куртку, там прохладно», — наконец произнес Макар. Перезарядив пистолет, он осторожно выглянул в окно моей спальни. Но на пристани все стихло, как будто все приготовления и моторная лодка были лишь видением. Неужели мне показалось? Нет, не могло показаться, я слишком хорошо видела людей в черных гидрокостюмах. Что-то еле слышно стукнуло по стеклу в гостиной, и я вздрогнула всем телом. Оно распахнулось. «Девчонку взять живой! Остальное меня не интересует!» Раздался знакомый голос, и в гостиную ввалились трое мужчин в черном. В одно мгновение, оказавшись рядом, Макар прикрыл меня собой. «Здесь пусто!» Заглянув в спальню Макара и увидев пустую постель, прикрикнул один из забравшихся в окно гостей. Мы оба затаились за приоткрытой дверью моей спальни и почти не дышали. В щель мне было видно, как Жоржелиани вошел в спальню Макара. Вспыхнул яркий свет, и он застыл на несколько мгновений у постели. Я вдруг поняла причину его ступора. В ярком свете люстры на темной простыне отчетливо проступали пятна крови, свидетельство моей недавней невинности. Из груди хищника вырвался дикий рык. Озверев от ярости, он схватил высокий торшер и с силой швырнул его об пол. Потом в ход пошел его пистолет. Разрядив обойму в постель, он обернулся к своим помощникам. «Спалить здесь все!» — раздалось грубое. «Девчонку найти и доставить ко мне целой и невредимой! Они не могли далеко уйти! Выкурим их из клуба!» Через мгновение вспыхнула простыня со следами моей невинности. Гости ушли так же, как и пришли, через окно. Но в окно тут же упало что-то круглое и покатилось по полу. Я даже не поняла, что случилось, но Макар резко схватил меня за руку, и мы оба бросились к входной двери. Взрывом нас выбросило в холл. Мы едва успели подняться, как взрыв раздался снова, уже в спальне. «Где охрана, Макар? Что случилось с охраной?» — перекрикивала грохот я. «Я не знаю, Аня, но ничего хорошего не случилось, если наши гости так вольготно себя чувствуют». Он потянул меня за собой к лестнице. Холл затянуло дымом, стало трудно дышать. На лестнице нас ждали двое мужчин в черных масках. «Попались, голубки!» — с торжеством произнес один из них. Но едва успел направить на нас пистолет, как Макар уверенно выбил оружие у него из рук. Раздался хруст ломающихся костей, второй гость с воем схватился за руку, а через мгновение получил удар пистолетом по голове и безвольно упал лицом вниз. Красивый прием, и первый налетчик упал на второго тяжелым мешком. Я с опаской взглянула на Вишневского. В его голубых глазах полыхала ярость, а движения были ловкими и отработанными. Кажется, внезапная атака разбудила в нем не менее опасного хищника, чем Жоржельяни. «Идем», — хрипло произнес он и больно сдавил мой локоть. Меня не надо было просить дважды. Добравшись до первого этажа, мы, наконец, поняли, отчего охрана не смогла нам помочь. Охранники лежали лицами вниз, кто на столе, кто на полу. Следов борьбы и крови нигде не было. «Твою мать, мы остались без охраны!» Макар провел ладонью по лицу и растерянно огляделся вокруг в поисках хоть кого-то живого. Меня затрясло. «Их отравили или усыпили? Твой начальник охраны днем говорил, что и муха не пролетит незамеченной». «Зато можно незаметно выпустить газ. Они этого не учли», — с отчаянием отозвался Макар. «Скорее всего, газ пронесли в баллонах с той лодки, которую мы видели из окна. Как бы там ни было, а мы с тобой остались одни против толпы вооруженных до зубов головорезов». Дым стремительно заполнял помещение. Он был повсюду, и от этого становилось невозможно дышать. Входная дверь оказалась заблокирована. Мы были в ловушке. И тут сработала пожарная сигнализация. Вода полилась нам на головы, а громкая сирена оглушала так, что закладывала уши. Просыпались постояльцы отеля. В холле началась паника. Люди выходили на улицу через ресторан и собирались у пристани в ожидании пожарных. «Удача не на нашей стороне. Попробуем затеряться среди постояльцев и доберемся до моей машины», — принял решение Макар. Он схватил меня за руку и потянул на улицу. Оказавшись на свежем воздухе, мы, наконец, смогли вдохнуть полной грудью. Но мы успели промокнуть, а на улице было довольно прохладно. К яхт-клубу подъехали две пожарные машины, и сотрудники пожарной службы принялись за свою работу, подтягивали шланги и заливали из шлангов нашу пылающую огнем спальню. Следом примчались две кареты скорой помощи. Внезапный громкий взрыв на стоянке посеял новую панику. Обернувшись, Макар грязно выругался, и его автомобиль пылал ярким пламенем. «Надо выбраться на трассу, там поймаем попутку! Надо добраться до дома моего отца!» — процедил он сквозь зубы и указал мне на темнеющую вдалеке полосу дороги. Продираясь сквозь кусты самшита, растущие под стенами клуба, мы двинулись туда. «А теперь выпусти девчонку из своих объятий. Ты достаточно ее в них подержал». Внезапно послышался грубый голос Жоржельяни, и я ощутила твердое дуло пистолета. Оно уперлось мне в бок. «Ты думаешь, что можно вот так врываться на чужую территорию и безнаказанно творить, что тебе вздумается?» — направив на него оружие, прорычал Вишневский. «Убери пистолет, иначе я прострелю девке ногу. Мне ее ни капли не жалко. Хочешь? Она будет корчиться и истекать кровью, но там, куда я ее отвезу, нет врачей и больниц. Ей никто не поможет». И Жоржельяни прицелился мне в колено. Рука Макара дрогнула, и он опустил пистолет. На губах Жоржельяни мелькнула кривая ухмылка, и он дернул меня к себе. «Клянусь, ты жестоко заплатишь за свою выходку с невинностью, Анна!» — грубо сжав пальцами мой подбородок, зло прохрипел он. «Зачем я тебе?» — попытавшись вырваться, вскрикнула я. «Пока мой отец жив, ты не получишь клуб!» «Твой отец жив до тех пор, пока нас с тобой не поженят. Как только это произойдет, он умрет. Поверь, нет ничего проще, чем отключить его от аппаратов жизнеобеспечения». «Я не твоя! Никогда не стану твоей женой, ясно?» «Станешь, Анна. Погрузите ее в лодку!» — махнул он рукой своим подельникам. «А ну стой!» — послышался громкий женский голос со стороны дороги. Следом раздались выстрелы. Жоржельяни выпустил пистолет и схватился за истекающее кровью предплечье. Его подельникам повезло не больше. Простреленные конечности лишили их способности стрелять. Теперь они корчились в кустах самшита с громкими стонами. «Крестная!» — шепотом выдохнула я. В груди кольнула радость. «Она жива!» «Садитесь в машину, быстро! Красавчик, ты поведешь! Будь готов сорваться с места в любую секунду!» Крестная указала нам на мигающие шашечками вдалеке такси и обернулась к Жоржельяни и его подельникам. А тому из вас, кто пошевелится, я прострелю коленную чашечку. Старая тварь, тебя надо было убить еще в офисе. Зачем я позволил тебе уйти? Ядовито прохрипел Жерляни. В ответ раздался новый выстрел из ружья. Пуля пролетела так близко к его виску, что оцарапала ухо. К твоему сведению, старая тварь — мастер спорта по биатлону. Никому еще не удавалось переплюнуть меня в стрельбе из ружья. Оскорбленно произнесла крестная. Отступая за нами следом, она уверенно держала на мушке раненых Жерляни и его подельников. Забравшись на заднее сиденье ярко-оранжевой машины, похожей на тыкву, я удивленно взглянула на подоспевшую тетушку. «Ты работаешь в такси?» «Нет, Аня, я не работаю в такси. Я угнала эту машину из таксопарка, так что едем, пока нас не подстрелили». Ловко забираясь в машину, буркнула Александра. «Давай, красавчик, не подведи, гони вперед! Мы их выбили из игры, но, боюсь, ненадолго». Макара не надо было просить еще раз. Он нажал на газ, и оранжевое такси сорвалось с места.